Выберите веру в то, что изменить мысль или стереотип мышления легко. Предположение. У меня всегда есть выбор. Большинство из нас имеют очень глупые представления о том, кто мы такие, и придерживаются множества строгих правил насчет того, как следует прожить жизнь. Давайте навсегда удалим из нашего словаря слова «следовало бы». «Следовало бы» — слова, которые превращают нас в заключенных. Каждый раз, как мы используем слова «следовало бы», мы ставим себя в положение виноватых или виним кого-то другого. На самом деле мы говорим: недостаточно хороши, что можно было бы исключить из вашего списка, где все начинается со слов «следовало бы». Замените «следовало бы» на «можно бы». Можно бы позволить вам осознать, что у вас есть выбор, а выбор – это свобода. Нам необходимо понять все, что мы делаем в жизни. Делаем по выбору. В действительности не существует ничего, что мы должны делать. У нас всегда есть выбор. Мы используем лишь 10% нашего мозга. А зачем же нужны остальные 90%? Подумайте об этом. Насколько больше мы можем узнать? Сон. Я преодолеваю свои проблемы и сплю спокойно. Сон – это время самовосстановления и погружения в события дня. Наши тела восстанавливаются, освежаются и обновляются. Наш разум переходит в мир сновидений, в котором решаются дневные проблемы. Мы готовимся к новому наступающему дню. Входя в состояние сна, мы хотим взять с собой позитивные мысли, мысли, которые создают чудесный новый день и чудесное новое будущее. Поэтому, если вы испытываете гнев или полны упреков, отпустите их. Если вы испытываете негодование или страх, отпустите их. Если вы испытываете ревность или ярость, отпустите их. Если в уголках вашего разума затаилось чувство вины или потребность в наказании, отпустите их. Погружаясь в сон, чувствуйте только покой души и тела. Мы сами создаем привычки и проблемы, удовлетворяя этим какие-то свои потребности. Если мы находим позитивный способ удовлетворить эти потребности, мы разрешаем данную проблему. Решение. У каждой проблемы есть решение. Для каждой проблемы я нахожу решение. Я не ограничен. Я не ограничена моим человеческим мышлением. Так как я связана со всей вселенской мудростью и знанием. Я выхожу из полного любви пространства моего сердца и знаю, что любовь открывает все двери. Бесконечная сила всегда готова помочь мне встретить и преодолеть любой кризис, любое испытание в моей жизни. Я знаю, что где-то в мире уже положительно разрешена каждая проблема. Поэтому я знаю, что так будет и со мной. Я окутываюсь коконом любви, и я в безопасности. Все хорошо в моем мире. Каждый раз, когда вы слышите о чем-то неизлечимом, сознавайте, что это неправда. Знайте, что существует более могущественная сила. Дух. Бесконечный дух вечен. Солнце сияет всегда, даже если наплывают облака и на некоторое время заслоняют солнце, оно все равно всегда сияет. Солнце никогда не прекращает сиять, даже когда земля поворачивается и кажется, что солнце заходит. На самом деле оно никогда не перестает сиять. Те же рассуждения справедливы для бесконечной силы и бесконечного духа. Он всегда здесь, всегда дает нам свет. Мы можем заслонить его присутствие облаками негативного мышления, но тот дух, та сила, та целительная энергия всегда с нами. Чтобы перепрограммировать подсознание, вам необходимо расслабить тело. Освободитесь от напряжения, отпустите эмоции, войдите в состояние открытости и восприимчивости. Вы всегда контролируете ситуацию. Вы всегда в безопасности. Подсознание. Моя жизнь — радость. Ваше подсознание не может отличить правду от лжи, правильное от неправильного. У вас никогда не должно возникать желание сказать о себе нечто вроде: «Ох, ну и старая же я дура!» Потому что подсознание немедленно ухватится за эту мысль. И, повторив ее несколько раз, вы начнете себя чувствовать именно так. Не подшучивайте над собой, не осуждайте себя, не отзывайтесь о жизни пренебрежительно, потому что таким образом вы не создадите для себя хорошую жизнь. Когда в нашу жизнь приходит добро, а мы отрицаем его словами, я в это не верю. Мы в буквальном смысле отталкиваем от себя хорошее. Мысли. Я позволяю себе только позитивные мысли. Представьте, что мысли похожи на капельки воды. Когда вы все время думаете об одном и том же, вы создаете невероятное количество воды. Сначала маленькую лужицу, затем пруд. Вы снова и снова повторяете те же мысли, и вот уже у вас озеро. а в конце концов и океан. Если ваши мысли негативны, вы можете утонуть в море вашей собственной негативности. Если ваши мысли позитивны, вы можете плыть по океану жизни.